Прошло примерно 20 минут, когда в помещение кто-то вошел. Койка приподнялась, и я увидел мужчину в адмиральском мундире. «Ну здравствуйте, княжна Закс. Рад, что вы пошли на поправку. Я всегда уважал смелых врагов. Ваш последний трюк чуть не получился. Нас спасло, что в своей жизни я уже был в подобной ситуации», — говорит адмирал. «Что меня ждет?» — спрашиваю я. «Тюрьма и суд. Вы не являетесь официально военнослужащей и расцениваетесь как пират», — вздыхает адмирал. «Благородные в империи считаются военнослужащими с 16. После академии мы получаем звание старший лейтенант, во время боевых действий 16-летние считаются сержантами. Говорю я давно известную информацию. Это будет решать суд. Если суд решит, что вы являетесь пиратом, вас отправят на тюремную планету. Судить вас будут в столице», — говорит он. «Отдал честь и вышел. Еще сутки я провел в медсекции. После мне выдали оранжевый комбинезон и отвели в камеру. На руках и ногах силовые кандалы. Нажим кнопки, и я не могу пошевелиться. Камера-одиночка, койка, умывальник, унитаз. Сижу на койке и думаю. На империю надежды нет. Если не сработает дипломатия, войну из-за меня не объявит. Союзу выгодно объявить меня пиратом. На тюремную планету бросит с мягким режимом и недалеко от столицы, чтоб под рукой был. В списке военнопленных включать меня не будут. Могут начать обработку по переходу в их гражданство. На это идти нельзя. Когда вырвусь, я должен быть героем в империи. Это защитит от самовластия императора». В камеру заходит мужчина в черном мундире. «Как устроились?» «Вижу, хорошо, уютно тут у вас», — говорит он. «Хотите, поменяюсь с вами каютами, да и украшения подарю?» Ухмыляюсь я. «Вы достойный противник. Это я понял, прослушав вашу беседу с моими коллегами. Скажу сразу, вас признают пиратом, срок будет пожизненное. Содержать вас будут на планете 43058. Там хоть и не курорт, но неплохой климат. Планета занимается добычей редких ресурсов, из монстров и грунта. Мы заинтересованы, чтобы вы выжили на планете как можно дольше. Мы даже не будем вводить вам капсулу с ядом, что там практикуется постоянно, только ошейник с маячком. Возможно, обменяем вас на кого-нибудь. Зачем сложности с планетой, не проще просто в лагерь посадить?» Спрашиваю я. «Там вы можете устроить побег и причинить много проблем. Поэтому только планета под полным контролем правительства. Кандалы будут сняты при передаче вас судебным приставам», — говорит мужчина. Он встает и выходит. «В камере я провел неделю. Утром дверь открылась, и вошедший тюремщик нажал кнопку на пульте. Мои руки сцепились, а движение ног было ограничено обычным шагом. Меня повели по кораблю к шлюзу. Там меня передали бойцам в тяжелой броне. Кандалы сменили на обычные с цепью. Судебные приставы повели меня на свой корабль и пристегнули к лавке в трюме. В корабле уже сидели несколько людей. Трюм закрылся, и по вибрации стало понятно, что мы входим в атмосферу. «Новенькая, тебя за что взяли?» — спросил парень, сидящий рядом. «Пиратство шьют. А тебя?» — спрашиваю я. «Я хакер. Однажды лоханулся, вот и попал сюда», — говорит он. «Да без разницы, что вы совершили, хоть и невиновны. Все одно на номерную кинут, им ресурсы нужны. Я раньше в отделе сбыта колониального управления работал, на взятки взяли. Президент распорядился добычу увеличить», — вздыхает мужчина напротив. «А что там на номерной?» — спросила женщина рядом с мужчиной. «Там монстры с ценными внутренностями и рубидий в самородках. Выдадут комбез, кар, винтовку и сканер. И будем мы добычей заниматься, процентов 50 из нас сожрут монстры, 20-25% погибнут в разборках. У женщин есть шанс стать шлюхой или найти мужчину. Вон мелкой лучше всех пираты особняком держатся», — говорит он. «А мне чего ждать?» — спросил хакер. «От тебя зависит. Сумеешь полезным стать, сможешь неплохо устроиться», — говорит мужчина. «Площадь правосудия. Столица Союза планет. Тут мы совершили посадку, и нас повели в здание. Суд работал как конвейер. Люди заходили и получали сроки. Одних отводили в сторону, эти шли в лагеря, судя по разговору. Других, подавленных, сажали на лавку и пристегивали. Первым ушел мужчина, через минуту его уже пристегнули к лавке. Как я и говорил, номерная планета», — вздохнул он. «Потом на лавку сел хакер и женщина. Меня повели на суд. Кира Закс, вы признаете себя виновной в пиратстве?» — спросил судья. «Нет, не признаю. Я княжна Закс, согласно законам империи являюсь военнослужащей. Ваши обвинения беспочвены, да и события, инкриминируемые мне, произошли в суверенном пространстве империи. Следовательно, вам не подсудны», — отвечаю я. Суд, ознакомившись с материалами дела, признал вас виновной по статье пиратства и приговорил к пожизненной ссылке на планету 43058. Учитывая смягчающие обстоятельства и ваш возраст, вам не будет введена капсула яда. Приговор окончательный. Стукает молотком судья. Меня вывели и пристегнули к лавке. Сижу в привычной мне уже компании. А ты, на самом деле княжна? Спросил парень. Ага, сама обалдела, когда узнала. 2 года назад, отвечаю я. Нас отстегнули от лавки и пристегнули к общей цепи. Вывели на улицу и погрузили в шаттл. На орбите нас перевели на корабль и сняли кандалы. После прогнали через помывку и одели тонкие ошейники с чипом. Ошейники были разные. На стенде была расшифровка цветов. Мой черный, пиратство, коричневый, бандитизм, желтый, экономические преступления, зеленый, цифровые, синие, сексуальные. Наша четверка имела, я, черный, мужчина и женщина, желтый, парень, зеленый. Выдали планетарные армейские комбинезоны. Меня отвели в трюм, моих спутников к медикам. Через 15 минут их привели. Они вошли угрюмые, один мужчина слегка улыбался. Все, теперь не сбежишь. Покинул планету и ты труп. Вздыхает парень. Ничего тебе не будет. Меня взяли за яд в капсулах. Знаешь, сколько он стоит производителю? Вот мы и подменили его на глюкозу. Пока новые не начнут поставлять, опасности нет. Мы это 5 лет назад начали. Говорит, усмехаясь, мужчина. Глава 39. До планеты мы летели 2 недели. За это время изучили все данные по планете. И вот, похоже, прибыли. Нас выводят в трюм. Там стоят кары, внешне похожие на ГАЗ. 69 в внедорожном исполнении. Машины одинаковые, двигатели электрические, заряд или генератор, или солнечная батарея, она в комплекте. Оружие винтовка, гарантированно поражает любого монстра. Оружие и патроны в кейсе, он откроется за пределами посадочного комплекса. Получите местную валюту, по 5000 на поселенца. На первый месяц хватит, там как устроитесь, говорит сержант в тяжелой броне. Мы садимся в машины. Ворота открываются и мы выезжаем на планету. По указателям выезжаем из посадочной зоны, сзади слышны щелчки открытия кейсов. Останавливаюсь и вооружаюсь. Планета 43058. До поселка шли колонной. В поселке разбрелись, я иду в местный бар. На охраняемой стоянке стоят 2 парня с винтовками. Если ты в бар, оружие в машине, тут ничего не украдут, говорит старший из охранников. Иду в бар и заказываю поесть. Ты, с кем летала? Спрашивает подсевший парень. С Енисом и Рапом. Я племянница Рапа. Отвечаю я. Ты Кира, та, что княжной стала. А здесь как оказалось? Удивляется он. А ты откуда про меня слышал? Ты случаем не на администрацию работаешь? Спрашиваю я. Нет, я на Курме слышал. Потом сюда попал. Тут наших немного, вот мы и держимся вместе. Говорит он. Меня у 23 заставы взяли, когда они рейд устроили. Отвечаю я, зови меня Ком. Скоро наши с поиска приедут, познакомишься с остальными. Тут жить можно, но тяжело. Тебе нужно парня выбрать, свободных женщин на планете нет, говорит он. Мне 16, рано о муже думать. Улыбаюсь я. К вечеру подтянулись остальные. Мне объяснили, что столы вечером строго поделены. Мы сидим за пиратским. Кира, а как вам удалось с планеты корпорации вырваться? Спрашивает Ком. Нашли старые корабли времен битвы империй. Вот на них и улетели. Отвечаю я. Тут таких нет. Вздыхает Пурс. Он бывший штурман. Тут высаживают с десантного. Можно его захватить. Говорю я. Капсула убьет. Вздыхает Ком. Сколько вы тут? Спрашиваю я. 2 года. Отвечает Вапер. Он тут главный пират. Тогда капсулу можно игнорировать. Со мной сюда закинули мужика. Он сел как раз за мошенничество с ядом. Там глюкоза вместо яда. Надо парня-хакера найти. Он со мной высадился. Думаю, с ошейниками решим. Начинаю я составлять план. 2 пиратов ушли и вернулись с хакером. Парень, хочешь с нами быть? Мы пираты. Тебя или бандиты, или урки подомнут. У нас ты равный остальным. У них так полураб. Спрашивает Вапер. А она? Кто? Показывает он на меня. Наш товарищ. Если хочешь ее благосклонность, добивайся обычным методом. За насилие над нашими мы строго караем. Продолжает Вапер. Тогда согласен вступить в команду. Говорит парень. Вапер, ты где такую малышку отхватил? Она не слишком молода для пиратской подруги? Спрашивает подошедший здоровенный мужик. Познакомься, Зубр. Это Кира, наш боевой товарищ и опытный пилот штурмовика. Говорит Вапер. Сколько? Тебе, опытный пилот. спрашивает, усмехаясь мужик. 16 я с 13 за ручкой. Дядя посадил, отвечаю я, вопрос снят. Своих предупрежу, что ты пират, с урками сама решишь, говорит главарь бандитов. Попав в императорский дворец, узнал, что к девственности у старой аристократии наплевательское отношение, с ней носятся только новые рода. Та же Вета лишилась девственности в 15, возраст согласия в империи 14, на некоторых планетах 15. Тут же был важен факт того, что я полноправный член команды и залезть ко мне в трусы можно лишь с моего согласия. Он уходит к своим людям, что-то им говорит, те внимательно смотрят на меня. Бандиты тебя не тронут. У урок есть парочка беспредельщиков, эти могут полезть. Ты с ножом обращаться умеешь, говорит вапер. Умею, жалоб не было, как и жалобщиков, отвечаю я. Мы сидим до вечера, потом едем в отель пиратов. Там нас размещают и мы ложимся спать. Утром народ собирается на поиск, я решаю присоединиться. Мы выезжаем на трех машинах, меня назначили стрелком. В 10 километрах от поселка находим монстра. Ну, малая, справишься? Попасть надо в голову, между ухом и рогом. Усмехается Рокот, он был механиком. Беру винтовку, устраиваюсь, целюсь и стреляю. Дистанция плевая 100 метров. Пуля попадает точно в место, куда заказывали, монстр падает. Мы едем разделывать. Я контролирую окрестности, парни разделывают тушу. Других монстров не вижу, высовывался какой-то зверь, похожий на гиену, но после получения пули лежит, не дергается. Парни поехали и притащили зверя. Ловко сняли шкуру, что-то вырезали. Кир, шкура твоя. Будешь теперь в жилетке из песчаного волка форсить. Ценный трофей, говорит Рокот. Мы покрутились по окрестностям, монстров больше не было, зато нашли несколько самородков. Рокот, среди наших геологи или гидрологи есть? Спрашиваю я. Нет вроде. А что? Удивляется он. Смотри, это место на бывшее русло похоже. Там выше по течению должно быть больше камней, говорю я, вспоминая истории Джек Лондона. Мы сидим, прикидываем, как текла река. У Самита, бывшего штурмана, отличная карта. Вот тут исток, говорит он уверенно. Поехали по старому руслу, приказывает Рокот. Мы медленно едим. Чем выше, тем больше самородков. Засекайте место и возвращаемся. Завтра продолжим. Сдаем только монстра. Он нашу обязательную долю сдачи закроет. Самородки в тайник, приказывает Рокот. Мы неспешно едем в поселок. По дороге подстрелил какую-то рогатую антилопу. Мы ее выпотрошили и забрали с собой. Глава 40. В поселке сдали части монстра, закрыв обязательную добычу на всех. Завезли самородки в отель, почистили и оставили винтовки. Поехали в бар. Там сдали тушу антилопы и отдали шкуру на обработку. Скорняк снял с меня мерки и обещал сделать через неделю. Сидим, едим. Приехали остальные. Рокот, как съездили? Спрашивает вапер. Отлично. Кира вон себе жилетку добыла, и щебня хорошо взяли. Завтра посмотрим еще одно место. Вы как? Отвечал Рокот. Тоже неплохо. Закрыли обязаловку, говорит вапер. Значит, по команде обязаловка закрыта. Можем собой заняться. Есть мысли, гению терминал нужен. Его только через жука купить можно, а он щебнем берет. Полкило надо, говорит Рокот. Есть вроде? Спрашивает вапер. Мы сегодня 10 килограмм привезли. Так, что договаривайся. Жук, он только с тобой работать будет, говорит механик. Гений, это то хакер, что со мной прилетел. Спрашиваю я. Да, говорит, можно ошейники перепрошить и снять, отвечает вапер. Вижу женщину, что летела с нами в фривольном платье и с двумя мужчинами. Они идут и смеются. Вот и шлюха появилась. Попала дура, ведь предупреждали. Сейчас ее посвящать будут, сплевывает Рокот. Смотри, Кира, тебе полезно будет, что бывает с глупыми женщинами, говорит вапер. Сначала они чинно сидели, потом ее начали целовать и обнимать оба поклонника. Она глупо и пьяно хихикала. В какой-то момент один из мужчин положил женщину на стол животом, стянул с нее трусы и начал трахать, другой пристроился ко рту. Вот первый кончил и его сменил подошедший парень. Рот тоже не простаивает, там уже было два члена. К заднице подошел мужчина, плюнул, растер и вошел в анус. Женщина задергалась, но парни у головы зафиксировали ее. Мужчина недолго подолбил ее задницу и кончил, туда же пристроился другой. Так ее трахали уже с час. Я сижу и смотрю это эротическое шоу и пью коктейль из соков. Один из парней подходит ко мне и тянет за руку. «Пойдем и тебя посвятим», — говорит он. Встаю и бью ему в челюсть. Мои спутники встают. «Скраб, забери своего придурка, а то она его сейчас кастрирует». рычит вапер. От толпы любителей потрохушек отделился слащавый мужчина. «Приношу извинения, парень мозги протрахал», — сказал он, пинками поднимая лежачего. «Держи своих в узде, а то придется кастрировать и в девок превращать», — рычит вапер. Скраб утаскивает парня, периодически нанося ему удары. «Кир, если еще кто полезет, бей и кастрируй, таков договор», — говорит Рокот. После эротического вечера прошел месяц. Мы достали терминалы, гений перепрошил ошейники, мы можем их снять в любой момент. Мы нашли корневое месторождение рубидия и натаскали уже полтонны самородков. Там же нашли старинную выработку, в которой лежали доспехи рыцаря. Они правда рассыпались при прикосновении, но меч сохранился идеально. Сейчас он у меня на поясе. В жилете из шкуры песчаного волка и с мечом я смотрюсь оригинально. Пару отморозков скраба я реально кастрировал. Сейчас они работают шлюхами. Сидим, я и вапер, и гадаем, откуда тут взялся рыцарь. Расположение доспеха и костная мука в них четко указывало на то, что там было тело. Может, тут была жизнь, говорю я. Не находили тут постройки. Выработка есть, а следа поселения нет. Где рабочие жили, говорит вапер. Доспехи и меч не вяжутся с космической цивилизацией. Притом меч явно не из того материала, что доспехи, говорю я. Все по поводу рыцаря спорите? Подсел к нам Зубр. По нему, отвечаю я, заняться вам нечем. Вы ж меч через анализатор прогнали. Вам сказали, что присутствует неизвестный металл. Плюс вы не рассматриваете вариант портального перемещения сюда людей. Пришли, поработали и ушли. Рыцарь, может, от монстров защищал работающих. Я в свое время в книге читал, говорит Зубр. Возможно, только почему он умер? Доспех цел, зары нет, говорит вапер. Тут вариантов масса. Мог отравиться, инфекция, у него аэрофага не было. Аэрофаг — это псевдовирус, который уничтожает другие вирусы и не вредит носителю. Их всем в детстве или при посещении медцентра вводит, говорю я. В свое время случайно узнал. Ну вас, скучно с вами, пойду девку сниму, Кирину переделку, он меня всегда бесил. Уходя, говорит Зубр, надо уходить с планеты. Союз какую-то нездоровую суету затеял после прогона спутника. Похоже, жилу нашли, а рубидий в шахте добывать — это не самородки собирать. Там смертность 80%, говорит Рокот. По зоне посадки все просто, вызываем жука и всех вырезаем. Как корабль обмануть, рассуждает вапер. Гений может старую запись обработать. Сигнал пустим с пульта. У них контакт после высадки и выдворения поселенцев. Команда там малочисленная, главное внутрь ворваться, говорю я. Смастерим рубидиевые пули. Они тяжелый доспех пробьют на раз. Стреляем в охранников. Ты, Кира и Целик, вы лучшие стрелки. Остальные врываются и действуют по стандартной схеме. Вы подходите, когда все внутри будут, говорит вапер. Вроде должно сработать, говорит танк, командир абордажной команды. Подготовку побега мы начали с изготовления пуль. Рубидия у нас была тонна. Сложность была с выплавкой. На изготовление пули сжигали один аккумулятор. Вот все готово, до прилета корабля сутки. Мы выдвигаемся к посадочной зоне. Глава 41. Вапер подходит к двери и стучит. Дверь открывается, и невысокий мужчина получает нож в сердце. Пираты устремляются вглубь комплекса. Через 15 минут охрана вся мертва. Подтягиваются остальные. Наши ошейники остались в отеле. Там они сигнализируют сон. Утром роботы-уборщики будут носиться с ними по территории, изображая нас. Гений уже взломал комп и готовит обманку. Последними подъехали машины с рубидием. Корабль прибыл строго по расписанию. Сижу, держу на прицеле свою цель. Вот блеснул солнечный зайчик на обшивке. Стреляю охраннику в голову. Боец в тяжелой броне падает. С другой стороны от рампы упал второй. Абордажная команда устремляется внутрь корабля. Вот пробежали замыкающие и въехали груженные машины. Мы с Целиком бежим на рампу и в корабль. Корабль взят без потерь с нашей стороны. Никто не ожидал такого подвоха. Гений переподчинил компьютер ваперу, и мы взлетаем строго по расписанию. На дворе посадочной зоны остались тела бывшей команды корабля. Мы отлетели от планеты, ребята начинают морщиться. Лопнули капсулы, умерших нет, не соврал тот мужчина. Осколки удалили в медкапсулах. Взяли курс на империю, стараясь облететь основные транзитные системы стороной. В одной из таких обходных систем видим, как средний крейсер Союза потрошит вольного торговца явно из империи. Нам средний крейсер лучше подходит. Атакуем, говорит вапер. мы в открытую стыкуемся с крейсером и врываемся на борт. Команда крейсера не ожидала подвоха от десантного корабля своего флота. Тут я и опробовал свой клинок, оказалось, он отлично рубит тяжелую броню, почти не замечая ее. Штурмовик в тяжелой броне вышел на меня внезапно, ну я и рубанул. Шлем, череп и половина грудной пластины вместе с грудной клеткой я разрубил с одного удара. Крейсер взяли за 5 минут. Еще 5 на зачистку купца от абордажников противника. Вапер сидит с купцом и торгуется. У купца снесены движки и он хочет купить десантный корабль. Его груз нас не интересует, он предлагает оплатить векселем. Торговались они долго, сошлись на 50% чипами и 50% векселем. И платье для меня. Это вапер отомстил мне за выходку с зарубленным штурмовиком. Они спрятали мой комбинезон и весь остальной полет мне пришлось ходить в платье. База Курма или Тортуга, как я ее назвал. Появление нашего судна сначала не вызвало ажиотажа, пока я не вышел на станцию. Мое появление можно сравнить с воскрешением из мертвых. Оказывается, меня уже оплакали и похоронили с воинскими почестями. Журналисты суетились, как наскепидаренные. Интервью со мной были на первых полосах всех изданий. Послы Союза имели бледный вид. Такое нарушение правил войны им не хотел спускать никто. Имперская канцелярия металась не хуже журналистов. Не отставал от них и коронный совет. Я уже подумывал послать всех вместе с титулом, когда пришло письмо от императора. «Кира, мы счастливы, что ты нашлась. Не наделай глупостей. Информацию о твоей смерти нам предоставили послы Союза планет. В доказательство нам был представлен твой перстень. Он ждет тебя во дворце. Вылетай немедленно». «Дядя Саша», офицер, передавший письмо, сказал, «мне поручено доставить вас в столицу независимо от вашего желания. Разрешены любые методы. Поэтому прошу вас пройти на корабль добровольно. Насколько любые, интересуюсь я. Обернитесь», — улыбнулся он. «Я оборачиваюсь и вижу двух бойцов, держащих меня на прицелах станеров. Похоже, у меня нет выбора. Ведите», — говорю я, сцепляя руки за спиной. Офицер никак не реагирует на мою провокацию, приглашающе указывает на проход к шлюзу. Мы погрузились на имперский курьер и вылетели в столицу. Путь занял 3 дня. Весь полет мы проиграли в карты. Ставки были небольшими и остались мы в результате при своих. Столица империи. Императорский дворец. В столице меня сразу после посадки посадили в флайер и привезли во дворец. Тут меня буквально выдернули из машины Мир и Толя. Гоша, по-моему, прикрывал братьев с парализатором. Меня, не дав толком встать, потащили во внутренние покои дворца. В небольшом помещении, куда меня притащили, нас ждали. Дядя Саша, тетя Лана, Вета и Ост. Мир и Толя, держите крепче, чтоб не убежала. Лови ее потом по всей галактике. Кира, ты хоть головой думать будешь, на кой ты линкор таранить собралась? Спрашивает император. Подыхать от удушья не хотела. У меня воздуха на 12 часов оставалось, а до Лешки при моей скорости 18. Отвечаю я, сумасбродка, ты, зачем вообще полезла на линкор? Сидела бы тихо на астероиде и ждала флот, говорит Ост. Ребят прикрывала, если б планетников не отвлекла, они б их заметили. Отвечаю я, сидели б тихо, они б вас и не нашли б. Продолжает Ост, разведчик их, там возможны разные закладки. Послали б сигнал, он ответил, и все, мы в кандалах. Говорю я, ладно, умница и красавица, завтра торжественный прием в твою честь. Заодно подельников своих по побегу встретишь. Они все извелись, когда планетники твое кольцо привезли и съемку твоего боя. Ваш бой с рейдовой группой у нас уже был. Вы теперь национальные герои. Ты так вообще почти легенда. Дважды от планетников сбежать и притом на их кораблях. Улыбается дядя Саша. Мы свадьбу перенесли, как узнали, что ты жива и вырвалась. Говорит Вета. Вон Ост убеждал Вету, что в память о тебе дочку Кирой назовут. Сдал сестру Гоша. Так, все по своим делам. Кира за мной. Мы идем подбирать платье. Приказала тетя Лана. Мне не дали даже возразить. Тетя Лана, взяв меня за руку, притащила к маньякам, одевальщикам. Там меня 2 часа раздевали, одевали и снова раздевали. Спустя 2 часа, я в новом платье на каблуках и с украшениями приведен в комнату с приказом переодеться в домашнее и прибыть в малую столовую. Переодевался я минут 20, сложнее всего было вылезти из платья на каблуках. Туфли я смог снять только после того, как вылез из платья. Дальше все было просто. Вот я вхожу в малую столовую. У двери меня хватает император и сажает рядом с собой. Ну, пиратка, авантюристка, рассказывая о своих похождениях. Особенно как вы с Дари умудрились новейший разведчик угнать. Инопланетники молчат, но наша агентура выяснила, что в у них генштабе все в шоке. Пытаются понять, как это произошло, говорит император. Я рассказываю всю историю наших с Дари приключений, опуская приключения с художником. Про вас кино надо снять, и то скажут, что сказка. Две безалаберные девицы натянули нос одной из крутых спецслужб. Хохочет Гоша. До такого прокола ни у кого не было. Практически под носом контрразведки работали два агента. Ухмыляется Мир. «Пирог сделаешь?» – спросила Вета. «Сделаю, хоть он мне уже и снится там начал. Просто никому в голову прийти не могло, что две девушки-официантки могут корабль угнать», – говорю я. «Ладно, всем отдыхать, завтра тяжелый день будет», – говорит император. Глава 42. Утром меня подняли прибывшие спецы по украшению девушек. Я засунут в ванну вымыт, причесан, накрашен. После всунут в платье, водружен на каблуки и украшен драгоценностями. Меня подхватывают под руки дамы из охраны и притаскивают в тронный зал. Там распорядитель ставит меня рядом с детьми императора и всовывает в руки листы. «Прочтите и постарайтесь говорить близко к тексту, если понадобится», — говорит он. «Пока идет подготовка, читаю. Тут в основном известные мне факты. Просто надо попинать послов Союза. Вот вроде приготовление закончено, и пробегающий распорядитель забирает листы. Я немного волнуюсь. Успокойтесь, княжна, я если что подскажу. Меня специально позади вас поставили», — говорит мужчина сзади меня. Начался прием. В зал заходят дипломаты различных образований. Последними входят дипломаты Союза планет. «Дамы и господа, мы пригласили вас, чтобы в вашем присутствии вернуть родовой перстень княжне ЗАГС. Эта смелая девушка прошла через множество испытаний, но не поступилась честью. Перстень с ее руки был снят, когда она находилась в бессознательном состоянии. Подлыми и беспринципными людьми», — говорит распорядитель. По залу прокатывается щепоток. Послы Союза нервничают. «Леди Кира, подойдите к императору и примите ваше кольцо», — командует распорядитель. «Я подхожу к императору. Тот берет с подноса кольцо и одевает мне на палец. Я делаю реверанс. Император мне подмигнул. Я возвращаюсь на место. Господа, послы Союза планет, как вы объясните, что кольцо княжны было передано нам, якобы она погибла, а сама она оказалась на планете, тюрьме?» — спрашивает император. «Ваше Величество, мы были введены в заблуждение службой безопасности. Мы были уверены, что княжна мертва», — говорит посол. «Позвольте, вот сюжет в ваших новостях, как княжну судит», — говорит глава МИД империи, включая экран. «На экране суд надо мной, притом весь процесс. Диктор заливается соловьем, что страшная пиратка, наконец, поймана и понесет заслуженную кару. Мы так понимаем, что защита своей страны – это теперь акты пиратства», — уточняет ехидно глава МИД. «Княжна не является военнослужащей и может расцениваться как вооруженный гражданский, то есть пират или террорист», — говорит посол. «Она принадлежит к аристократии и считается военно обязанной с 16 лет. В случае прямой агрессии она обязана максимально жестко реагировать на нее. В случае, если военнослужащие не способны продолжать боевые действия, а тем более гражданские, оказались в зоне боестолкновений, ей прямо предписывается обеспечить всеми своими силами эвакуацию этих лиц», — говорит наш главный дипломат. «Это ваши законы. В межпланетных строго записано, статус военнопленного получает только действующий военнослужащий», — говорит посол. «А кто решает, кто служит, а кто нет?» — спрашивает имперский дипломат. «Каждое объединение самостоятельно», — пожимает плечами посол. «В законе империи четко прописано, что лица аристократического происхождения с 16 лет считаются военно обязанными и в случае боевых действий обязаны влиться в ближайшую часть», — загоняет в угол посла глава МИД. «Господа, потом отдельно выясните отношения», — говорит император. «Дамы и господа, сейчас состоится награждение выживших и не сдавшихся бойцов с базы 23 ГО пограничного флота, тех, кто остановил рейд на нашу территорию. В зал входит пятерка моих товарищей по побегу. Подойдите и встаньте рядом с ними, можете не скрывать чувств», — шепчет мужчина сзади. «Я подхожу к ребятам. На мне виснут девчонки и парни. Ты живая?» — шепчет Дима. «Как? Ты выжила? Ты самая везучая!» — целует меня Вика. «Мы должны понять этих людей. Они думали, что навсегда потеряли своего боевого друга. Княжна осталась в системе, для того, чтобы прикрыть их отход, говорит распорядитель. Вот порядок восстановленный, мы построились шеренгой. Император подходит к нам и вешает на грудь награду, обнимает каждого. Вот все награждены. Все погибшие в этом бою навечно зачислены в список 23 гофлота. У меня не хватает слов, чтобы выразить восхищение их подвигом, говорит император. Нас разводят по местам, стою жду. Дамы и господа, а теперь бал в честь героев. Молодые люди, обратите внимание на наших героинь. Император благоволит к ним, говорит распорядитель. И что это значит? Бурчу я под нос. Это значит, что женившись на такой девице, получит от императора достаточно неплохое приданое. К вам это не относится, вы близки к трону по факту рождения, говорит мужчина за моей спиной. Торжественная часть окончена, в зал вносят столики с напитками. Входят музыканты. Я иду к ребятам. Кирка, ты самая удачливая дура, говорит Вика, размахивая руками. Вижу колечко на пальце у нее. Димка меня послушал, спрашиваю я. Димочка, как прилетели, так и предложил стать его женой, смущенно ответила Вика. Он тобой восхитился еще когда ползли по туннелю. Пару раз чуть членом за шину не зацепился, улыбаюсь я. Дима и Вика уходят танцевать. Девчат разбирают быстро. Иду к столику, беру бокал с шампанским. Ко мне подходит девушка в шикарном платье. «Привет, Каринка», — говорит она. «Дари, узнаю я ее. Ну теперь леди Дари, я замуж вышла за барона. Я когда на базу прилетела, он меня опрашивал. Я ему почти все рассказала, ну кроме как комбинезоны получили. Пока следствие шло, пригляделись, ну он мне и предложение сделал. Прям в допросной, при старшем следователе. Там же на базе нас поженили», — рассказала подруга. «Очень рада за тебя». Салютую я ей бокалом. «Леди Дари, вынужден похитить вашу подругу». Подходит Мир. Дари делает реверанс, когда только научилась, подумал я. Мы с Миром идем к столику императора. Глава 43. Мир усаживает меня. «Ну задала, ты, задачу нашему МИДу. Они не знают, что с Союза стрясти за тебя. В Союзе раскол мнений, судью, что тебя осудил, сняли и возбудили дело. Посадить не посадит, но нервы попортит. Оппозиционные газеты кричат о судилищах и необоснованных сроках. Сторонники Союза у нас всячески дистанцируются и лишний раз боятся слова сказать», — восторженно говорит император. «Дорогой, что нам с ней делать?» — спрашивает императрица. «Что делать? Ремня всыпать. В академию опоздала, там даже я повлиять не смогу. В армию рано, можно к пиратам отправить, но она ж там еще чего учудит. Думать надо, может ее замуж отдать», — говорит император. «Нельзя меня замуж, я еще маленькая», — возмущаюсь я. «В султанате можно», — говорит улыбаясь Мир. «В султанат ее нельзя, она революцию сделает», — почти смеется Толя. «Может ее к нам, пусть она головой поработает», — предлагает Ост. «Хорошая идея, только к тяжелому оружию ее подпускать нельзя», — говорит император. «Там по-моему по какой-то школе разработка идет, а она по возрасту для внедрения подходит», — говорит Ост. «Что меня в школу?» — возмутился я. «Ну не меня же, ты у нас идеально для школы подходишь», — улыбается император. «Там вопрос серьезный, завтра с утра в отдел свожу и уточним. После обеда наша святая свадьба, как раз все для внедрения подготовит», — говорит Ост. «Так потрясательница Союза планет, иди гуляй, чтоб я тебя не танцующий не видел, а то в детский сад воспитательницей отправлю», — строго говорит император. «Я выхожу в зал и сразу оказываюсь приглашен на танец парнем. Потом целая череда кавалеров по танцам. С трудом выбираюсь на балкон с фужером шампанского. Уж лучше по блинкор разбилась», — ворчу я. «И вовсе не лучше. Как империя без вас?» — говорит мужчина, которого я не заметил за вазоном. «Империя не пропадет, а у меня сил уже танцевать нет», — вздыхаю я. «Это, что, вас еще теперь по гостям таскать начнут? Женихов много, княжна ЗАГС одна». Выходит из-за вазона мужчина, стоявший за мной. «Значит, срочно линять из столицы надо», — говорю я. «Можете попробовать, охота-то на вас уже объявлена. По крайней мере 3 графа, 2 герцога и 5 баронов уже охотятся. И это я не упоминаю маркизов и баронетов. Просто пока идут по классической схеме. Вот, взгляните», — говорит он, подзывая меня к боковому окну в зал. «Я подхожу, недалеко от выхода на балкон стоят мои кавалеры и явно ждут меня. Как видите, засада уже готова. Они начинают второй этап, обстрел цели комплиментами и попытаются получить поцелуй. Первый этап был танцы, важно закружить девушку», — говорит мужчина. «А третий, уединиться и начать соблазнять?» – спрашиваю я, отпивая шампанское. «Это четвертый, третий подпоить», – улыбается он. «Как они не передрались?» – удивляюсь я. «Эти мальчики не особо хороши в драке. На мечах вы их сделаете, минуты за две максимум, притом всех сразу», – машет рукой он. «Подхожу к краю балкона и осматриваю стену. Потом перелезаю через перила и спускаюсь вниз по лепнине. Даже длинное платье и высокий каблук не помешали. Внизу попадаю в руки гвардейца. «Где тут вход?» – спрашиваю я. «Там», – очумело показывает он направление. «Благодарю». Делаю реверанс и ухожу к входу во дворец. Там я был пойман императором. Уход с балкона был великолепен. «Только зачем?» – держа меня за руку, говорит он. «Меня поклонники достали», – оправдываюсь я. «А словами отшить не пробовала?» – удивляется император. «Так проще». Пожимаю я плечами. «Значит, в детский сад, или со школой тайной канцелярии поможешь?» – говорит император. «Детский сад, насколько серьезно?» – спрашиваю я. «Абсолютно. Пойдешь сначала помощником воспитателя, а там посмотрим. Сама подумай, в детскую армию тебя нельзя, ты их плохому научишь и сама нахватаешься. Остается только детский сад, там твое влияние будет проще скорректировать», — улыбается император. «К пиратам почему нельзя?» — интересуюсь я. «Мне уже корпорации весь мозг съели. Твои друзья развернулись не на шутку. У Ениса уже 8 кораблей. Так, что и не мечтай, я не сошел с ума. Пускать еще одного волка в стаю», — отвечает император. «Я ж все равно им отомщу», — говорю я. «Отомсти. Ударь в самое больное место, по карману. Для этого тебе учиться надо. В тайной канцелярии ума наберешься и ударишь», — кладет руку мне на плечо император. «Я боевик, а не бухгалтер. Мне их головы отрезать проще». Злюсь я. «Ну, успокойся. Головой работай. Вот идет твой первый тренажер. Убивать и избивать запрещаю. Это маркиз Рафис, сын по сути владельца логистик СЕК. Нацелился он на тебя. Охмурять будет. Они уже давно мечтают со старой аристократией породниться. Дураки не понимают, что старый род быстрее достойного простолюдина примет, чем торговца. Вон твоя подруга за барона замуж выскочила. Мне его отец хвастался, какую сын невесту нашел. Ты ж должна развести этого парня на информацию и постарайся не позволить себя замуж затащить», — говорит император. «К нам подходит парень лет 18. Ваше императорское величество, позвольте похитить вашу собеседницу», — говорит этот парень. «Хочется стукнуть идиота, его просьба на грани приличий. А не бойтесь, ее похищение может дорого обойтись и не только в материальном плане, да и сама она за себя постоять может», — улыбается император. «Боюсь, но надеюсь, леди Кира не станет меня сразу убивать, даже не станцевав со мной», — говорит он. «Иди уже, леди Кира, и помни, что я сказал», — говорит император. «Парень ведет меня в зал, и мы начинаем танцевать. Может, на «ты» перейдем? Меня Майклом называют, официально я Миша, но мне нравится, когда меня на союзный манер называют», — говорит парень. «Давай попробуем, я Кира и никак иначе. Любишь союз?» — говорю я, внутренне проклиная эти танцы. «Мне у них деловой подход нравится. Самое важное — заработать, все остальное вторично», — говорит он с восхищением в голосе. «Ну да, недавно они со своим подходом неплохо заработали», — говорю я, выделяя голосом последнее слово. «Это обычное пренебрежение противникам. Они не учли менталитет пограничников и ваш. Предполагаю, они сами были в шоке, когда вы им попались. Ну а дальше следует череда случайностей», — говорит он. «Значит, вы не патриот империи?» — спрашиваю я. «Я считаю, патриотизм должен поддерживаться материально. Вот ты совершила много подвигов, стала знаменитой, но на твоем счете всего 5 миллионов. Я человек аполитичный, имею в 1000 раз больше. Да мне удобно вести дела в империи, но есть интересы и в союзе. Тут люди подобные мне ограничены сословными условностями. Ты ж знаешь, старая аристократия предпочитает нам, простолюдинов», — горячится он. «Ну так аристократы обязаны заботиться о благе своих людей, и бизнес тут может выступать помехой», — говорю я. «Поэтому-то мы считаемся неполноценными аристократами, мы заработали свои состояния умом и трудом, но простолюдин-торговец важнее для аристократа, чем интересы корпораций. Мы платим налоги, создаем рабочие места, но считаемся не полностью благородными. Вряд ли кому-то из аристократов придет в голову использовать людей как ресурс», — говорю я. Музыка стихла. Мы подходим к столику с напитками. Глава 44. Там наблюдаем интересную картину. Граф Росси что-то горячо обсуждал с полным мужчиной. Вот про что я и говорил. Граф убеждает простолюдина, вместо, чтобы приказать, вздыхает парень. Я подхожу к графу. Добрый вечер, Яр. Здороваюсь я, кивнув головой собеседнику графа. Кира, очень хорошо, вот попробуй и сравни, говорит он, протягивая мне два бокала. Пробую вино в обоих великолепно. Разные вкусы, но оба приятны. Господа, не понимаю, о чем спор, оба вина великолепны. Они разные, но оба прекрасны, говорю я. Вот мы и спорим, чье лучше, говорит мужчина. Совершенно напрасно, ваш спор лишен смысла. Оба вина найдут поклонников, как говорят на моей родине, о вкусах не спорит. Возможно, вам имеет смысл объединить усилия и попробовать создать что-то вместе. Пытаюсь я разрешить конфликт. Хорошая идея. Как вы, мастер Тилли, относитесь к такой идее? Спрашивает граф. А что, давайте попробуем? Говорит мужчина, пожимая руку графа. Подхожу к парню. Тут спор двух мастеров. Это прекрасно. Возможно, они создадут винный шедевр. Говорю я, наслаждаясь вином. Вот о чем я и говорил. Вам интереснее творцы, а не бизнесмены. Вздыхает парень. Так, вы скучные. У вас одни цифры на уме. Ты вон даже девушку не можешь развлечь. Подначиваю я. Я все могу. Хочешь, космический корабль тебе подарю? Говорит он. Я сказала, развлечь, а не купить. Усмехаюсь я. Тогда, что я должен сделать? Удивляется он. Понятно. Пошли выпьем. Может, алкоголь тебя раскрепостит. Говорю я и тяну его к столам с напитками. Там мешаю нам коктейли. Ему классическую отвертку, себе тоже, но незаметно подменив водку водой. После того, как мы выпили, смешал нам северное сияние, повторив прежний трюк. Мой кавалер поплыл. Он стал более развязным. Приобняв меня, стал рассказывать, как он провернул какую-то сделку и обманул своего компаньона. Спокойно, прихватив бутылку водки, увожу его в парк. По дороге начинаю расспрос. Слушай, Майкл, вот у вас несколько планет в управлении. Что там, ничего забавного не случалось? Еще как случалось. Прикинь, нам управление юстицией запретило женщин поставлять. Мол, затрахивают их там. Так дядя придумал скупить неликвидных рабов и переделать их в женщин. Ох и потеха сейчас в империи. Все пытаются понять, откуда столько женщин. Мы и сейчас переделываем, некоторых капитанов подставляем. Мол, мода сейчас у работорговцев сейчас. Болтает безумолку парень. Иногда я делаю вид, что пью из горлышка бутылки, и предлагаю ему сделать глоток. Он выпивает с удовольствием. Мы садимся на лавочку, и он пытается меня обнять. Я слегка ударяю его по шее, и он теряет сознание. Тогда я вливаю ему еще водки, укладываю его на лавочку, вкладываю ему в руку свой бюстгальтер и ухожу, хихикая по дороге. У дворца перехвачен императрицей. Так, девочка развлекается. Ты бутылку не протерла, там твои отпечатки, говорит она. Не страшно. Проспится, заодно похмелится. Будет голову ломать, откуда у него мой лифчик и где я еще подарок дорогой с извинениями пришлет. Отмахиваюсь я. Ну ты и стерва. Показав мне большой палец, говорит она. Мы идем во дворец. Теперь многое понятно стало. Последнее время перехватываем работорговцев, у которых часть рабов переделана в девушек. Мы все голову ломали. Зачем? На этом рынке столько не требуется. Он раскрыл причину. Объясняет она. Во дворце я отправлен в свою комнату. Утром меня после тренировки перехватывает ОСТ и везет в управление тайной канцелярии. Там но тащит меня к полковнику. Вот, господи полковник, наш будущий агент, говорит он, втаскивая меня в кабинет. Проходи, Кира, разговор будет долгий. На планете возникла необычная ситуация, туда были высажены освобожденные рабы и рабыни. Все они были разобраны по домам. Далее начинаются странности. Возникла странная организация. Цели не ясны, идеология непонятна. Общаются в соцсетях каким-то шифром. У членов организации желто-синие ленточки, говорит полковник. В моей голове тут же сложились ассоциации. Я могу взглянуть на их переписку? Спрашиваю я. Смотри. Протягивает он мне терминал. Начинаю читать. Мои предположения четко подтвердились. Это были украинцы, а еще точнее упоротые хохлы. Они обсуждали способ устроить Майдан. Я чуть не рассмеялся, обсуждалось это по-русски. На местный язык многие русские слова переводятся достаточно легко. Вначале они пытались общаться на мове, но у них ничего не вышло. Собирались бороться они против империи, как они пишут местных москалей. Лучше, выкинули пих в вакуум. Теперь надо выявить организатора, возможно, за ним стоит чужая спецслужба. С переводом я помогу, говорю я. Ты знакома с этими людьми? Удивился ОСТ. Конкретно с этими нет, но знаю, чего от них можно ожидать. Как уже сказала, главное выявить организаторов и куратора. После этого расселите их по разным планетам, говорю я. Ост отводит меня в технический отдел, где меня положили в капсулу и считали язык. На основе полученной информации расшифровка пошла успешно. Будем готовить твое внедрение, говорит полковник. Нужен человек непосредственно в школе. Хорошо, что ты красивая. Сменим цвет волос, и тебя сложно будет узнать. Красивое лицо отвлекает от остального, говорит полковник. Я думаю, моя фигура отвлечет от лица еще больше. Главное образ правильно подобрать. Усмехаюсь я. Цинично, но справедливо, усмехается полковник. Агенты, что будут изображать родителей, скоро прибудут. Какие тебе нужны материалы, говорит Ост. Нужны данные по субкультурам молодежи, музыкальные хиты, книги, игры, танцы. Также правила поведения молодых девушек того региона. Данные по модным напиткам и еде. Если есть информация по неписанным правилам, ответил я, все подготовит. По экипировке, что думаешь, говорит полковник. После просмотров материалов скажу, как и по шмоткам и прическе, говорю я. Ты что-то затеяла, спрашивает Ост. Сыграю неформала, легче будет внедряться, отвечаю я. Ост глядит на часы, хватает меня за руку и тащит обратно во дворец. Глава 45. Во дворце я был перехвачен императрицей и утащен переодеваться. Меня схватили, раздели, накрасили, одели и украсили. После выпроводили в зал приемов. Классно выглядишь, говорит Толя. Спасибо, скоро начнут, говорю я. Скорее бы, сами устали, говорит Гоша. Хоть бы выпить поставили, вздыхает Мир, или полностью Миролюб. Ох, как я не завидую сейчас Вите, усмехаюсь я. Да, ладно тебе, Вета привычная, я больше тебе не завидую, когда на ее месте окажешься, улыбается Мир. Я тайно замуж выйду, поставлю всех перед фактом, усмехаюсь я. Да хоть кучу детей нарожай, папа все равно свадьбу устроит, любит он это дело, почти смеется Мир. Так, дети, пошли. Вышла из дверей тетя Лана, нас привели в дворцовый храм. Вета и Ост стоят перед алтарем. Священнослужитель задал положенные вопросы и, получив ответы, провел ритуал и объявил их мужем и женой. Ост поцеловал Вету и повел на улицу. Мы пошли за ними. На площади была толпа девушек. Вета встала спиной и бросила букет. Поймавшая его девушка прыгала от восторга. Вот будущая папина забота. По традиции, поймавшая букет вступает в брак в императорском храме и получает подарок от императора, объясняет Гоша. Мы проходим в большую столовую. Столы уже накрыты. С одной стороны садится императорская чета, с другой молодожены. Сыновья садятся справа от императора, я рядом с ними. Ловлю на себе завистливые взгляды девушек. Слева от меня оказывается незнакомый парень. Я вообще тут мало кого знаю. Кирка, не тушуйся, все нормально, успокаивает меня Гоша. Свадьба шла, наверное, как и все свадьбы в мире. Тосты, поцелуи молодых. Парень слева оказался веселым. Много шутил, рассказывал смешные случаи из жизни дворца. Был он вторым сыном столичного герцога, трудился в МИДе. Скоро собирался жениться, его невеста простудилась и вынуждена была пропустить свадьбу Оста и Виты. Гошка подколол меня, поинтересовавшись, не хочу я на место Виты. Отшутился, сказав, что Ост не в моем вкусе. Танцы прошли спокойно, меня не особо таскали танцевать. Подошел ко мне и маркиз Рафис. Леди, я обязан принести вам свои глубочайшие извинения за вчерашнее. Даже не знаю, что на меня нашло. Достаточно искренне заговорил он. Ох, даже не знаю, что с вами сделать за вчерашнее. Возбудить девушку и заснуть в самый ответственный момент. Прикалываюсь я. Чем я могу загладить свою вину? Привычно торгуется он. 10 миллионов и не появляйтесь мне на глаза год, говорю я. Согласен, но надеюсь через год повторить попытку. Явно с облегчением, говорит он. Посмотрим, ответил я. Деньги пришли через 5 минут. Так легкий крейсер у меня теперь будет. Даже на частичную модернизацию хватит. На полную еще 2 миллиона надо, подумал я. К полуночи гости стали расходиться. Утром ко мне пришел посыльный и принес материалы, которые я запросил. Из них получалось: основные субкультуры, если переводить в земные, геймеры, рокеры, готы. Это основные были еще анимешки, сваты, космики. Последние тащились от всего связанного с космосом. Музыка от попсы до тяжелого рока. По еде особых предпочтений не было. Танцы напомнили мне мою молодость. Осталось решить, кого отыгрывать. Основные сразу мимо, там устоявшаяся культура и быстро не вольешься. Анимешки и космики тоже мимо. Костюмы для боя неудобные. Сваты, или как они себя называли, импы и имперы, подходили. Движение новое, одежда милитари у девушек, правда придется учиться макияжу. Он там обязателен, как и каблуки. Основная идея — имперская армия, крутая. На планете подобного движения не было и можно сыграть на противопоставление хохлам. Учитывая одежду, склеить постараются однозначно, а значит втянуть в орбиту своих интересов. Определившись с субкультурой, стал разрабатывать образ. С формой проблем не будет. Обувь подобрал быстро, от стандартных берцев до босоножек, гладиаторов на каблуке 8 см. По оружию: нож, травмат или станер. Скидываю полковнику информацию и прошу помощь с уроками макияжа. Цвет волос блонд. В общем, основа есть. После обеда за мной приехал офицер и отвез на базу тайной канцелярии. Тут меня встретила женщина и 3 часа учила делать макияж. После подошла другая, и мы пошли выбирать одежду. С одеждой возникли проблемы. На планете девушки и женщины не носили брюк и шортов. Выбрали платья, юбки и блузки в стиле милитари. Потом подбирали аксессуары. Пришел парень из технического отдела, принес девичий терминал и коммуникатор. Быстро отправил его за жучками и маячками. Прошел в оружейку. Тут с матерым спецом долго отбирали оружие. 3 ножа различных типов. Ручка лазер, дезодорант станер, обычный станер. Вишенкой на этом торте был пояс, чего в нем только не пряталась, и пилка, способная перепилить довольно твердый сплав. 3 метра мононити, острый шип, становившийся твердым при нагреве, даже небольшой аккумулятор и солнечная батарея к нему. Во всю одежду и обувь спрятаны жучки и пассивные маяки. Еще мне подогнали серьги с различным наполнением. Нам повезло, что по стилю субкультуры девушки носят крупные серьги. Когда почти закончили, прибежал спец из оружейки и притащил несколько сумочек, подходящие по стилю и с разным секретным дополнением, а также армейские жетоны с моим именем и прозвищем из легенды и хитро спрятанным там лезвием. Джеймс Бонд от зависти сдох бы, подумал я. Во дворце я собрался, и Гоша с Толей отвезли меня на станцию у планеты. Я вошел в имперский курьер, после перешел на почтовый катер, доставивший корреспонденцию. На нем перелетел на дальнюю островную базу канцелярии, где из меня сделали блондинку, и я переоделся в подобранную одежду. Псевдородители прилетели вечером. Теперь мы семья. Папа, Рит, мужчина 40 лет, бизнесмен, занимается продажей нелетального оружия. Мама, Дри, женщина 35 лет, домохозяйка и бывшая модель. И я, Кара, девушка 15 лет, учусь в школе. Наша новая фамилия Сарин. Сидим, смотрим друг на друга. Кара, не удивляйся, мы реально муж и жена. Дочь и сын сейчас у моих родителей. К нам обращайся по им, а так принято в той среде, которую ты отыгрываешь. Наша дочь тоже импер, вот она тебе музыку и видео передала, говорит Рит, протягивая флешку. Хорошо, па, я посмотрю, улыбаюсь я. Кара, пойдем с ужином поможешь, говорит Дари. Мы идем на кухню и готовим ужин. Потом ужинаем и ложимся спать. У нас сутки тут и 3 дня полета на притирку. Сутки на планете посвятили выбору транспорта. Учитывая, что ходить я буду в юбках или платьях, байки отпали, машина не подходит по возрасту, остался скутер. Инструктор предложил 1 модель, не самая крутая по деньгам, но самая лучшая по характеристикам, особенно если снять ограничитель скорости. Он показал, как это делать, и начал гонять меня по треку. Скутер оказался очень шустрым и маневренным, со снятым ограничителем в скорости он не уступал байку, а в маневренности превосходил. Дари уже прикинула, что мне еще понадобится и какого стиля. Уже привычно помогаю ей с ужином, и мы ложимся. Завтра вылет. Глава 46. Вылетели мы на обычном пассажирском лайнере. В полете Дари учила меня делать прически и правильно ходить на каблуках, и разным женским хитростям. Рит изучает переписку в чатах хохлов. Иногда уточняет некоторые непонятные ему обороты. Планета Империи Ролита. Прибыв на планету, мы поселились в доме согласно статуса. Съездили в салон и приобрели транспорт. Риту – представительский седан, Дари – кабриолет, мне – скутер той модели, что и планировали. После мы с Дари поехали в школу и оформили меня. На выходе присматриваюсь к ребятам. Хохлов вижу сразу, стоят группками, некоторые местные вьются рядом с ними. Меня провожают заинтересованными взглядами. Похоже, ты имеешь успех у парней. Будь осторожней, по-моему, тебя уже делит, говорит Дари и показывает глазами. 2 парней о чем-то сильно спорят, периодически бросая взгляды в мою сторону. Похоже, местные заводилы. Если удастся стравить, это облегчит нам задачу. Дома лезу в сеть, нахожу обсуждение меня. Как мы и предполагали, 2 местных лидера заявляют права на меня. Регистрируюсь в сети под ником Маскалли и начинаю троллить. Опыт у меня есть, Я их с 2014 троллил. Жаль, рана старая не дала на Донбасс поехать. Подгорело у них знатно, расслабились здесь. Рид сидит хохочет рядом. Подходит да речитает и начинает смеяться. Ты, так их на раннее выступление спровоцируешь. Говорит она, вытирая слезы смеха. Их надо брать раньше, чем выступит. Сюда, похоже, подразделение нациков забросили или ячейку какой-то из их организаций. Очень они слаженно работают. Похоже, друг друга не первый год знают. Девчонки все переделанные и, похоже, они их за равных себе не считают больше. На этом можно тоже сыграть. Говорю я, продолжая издевательство в сети. Утром собираюсь в школу. Распихиваю снаряжение на положенные места. Выезжаю, ограничитель снят еще вчера. Не спеша подъезжаю, паркую скутер. Рядом останавливается байк, с него слезает парень. Это один из местных лидеров. Привет, новенькая. Я Степан, меня в честь Бандеры назвали. А как тебя зовут? Говорит он. Привет, я Кара. А кто такой Бандера? Спрашиваю я, отыгрывая блондинку, как учила Дари. Это величайший человек моей родины. Говорит он с пафосом в голосе. А где твоя родина? Это Украина. А где это? Никогда не слышала. Хлопаю я глазами. Это на земле. Гордо говорит он. На какой почве? Удивляюсь я. Дело в том, что земля переводится на местный как почва. Если хочешь сказать о планете, нужно говорить на своем языке. Эта планета такая далеко отсюда. Смутился он. Так это не в империи и не в союзе? Значит, ты с дикой планеты? Продолжаю я троллинг. Ну, мы сами не знаем где. Нас пираты захватили. Мы на фронт ехали, а очнулись тут. Часть уже девушками. Сейчас в семьях живем. Говорит он уже нормальным голосом. А тебя? Чего не переделали? Лицом не вышел, говорю я, имитируя любопытство. Наверное, не успели. Пожимает он плечами. Мы идем к входу. От толпы парней отделяется второй лидер. Привет, Степа. А тебя как зовут? Я Микола, говорит парень. Меня Кара, отвечаю я. Они идут у меня с двух сторон. Пытаются шутить и перещеголять друг друга. Со стороны выглядит забавно. Неужели и я себя раньше так вел? Ловлю себя на мысли. Занятия шли обычным потоком. На переменах меня осаждали два этих павлина. Мне прочитали лекцию о величайшем народе, о их героической борьбе. Периодически троллю их, задавая неудобные вопросы. Они силятся ответить, но чаще переводят разговор на другое. Наблюдаю я и отношение к переделанным. Относятся к ним без особого уважения. На мой вопрос про этих девочек, мои ухажеры отмахиваются и говорят, что это теперь почти общественные девушки. Мол, пока не трахнули, но все у них впереди. Дома показываю Дари события дня и даю комментарии. Ну, месяц-два получится их водить за нос, потом придется выбирать одного. Говорит она, кого лучше, как думаешь? Спрашиваю я, пока посмотрим, пусть раскроются получше. Сходи с ними на свидание по очереди. Целоваться не позволяй, если будет настаивать, бей. Оптимально временно отшить обоих, но тут надо аккуратно. В разговоре о брони, что папа со старым армейским оружием работать начинает. Это их должно заинтересовать. Сейчас иди в сети их погоняй. Заведи девичий аккаунт, инструктирует Дари. Если скажу про оружие, могут ускорить подготовку к выступлению. Думаю вслух я. В сети начинаю привычное развлечение. Мне угрожают вычислить по IP. Придурки не знают, что тут другой принцип работы сети. На их внутреннем канале узнаю, что два лидера пытаются поделить меня, и разругались они уже прилично. Рядовые бойцы пытаются помирить их. На мой контакт приходит два приглашения на свидание. Зову Дари. Та читает переписку лидеров и их письма мне. Сначала иди с Миколой, он первый позвал, о чем и следует известить второго. Я делаю, как она советовала, и иду собираться. С Миколой встретились в центре. Весь вечер он меня агитирует в свои сторонники. Рассказывает, как планета заживет, когда вырвется из-под власти империи. Мы погуляли по парку, приставать он и не пытался, сложилось ощущение, что он встретился со мной по чьему-то приказу. Вернувшись домой, делюсь информацией и ощущениями с родителями. Ты права, тут есть игрок, о котором мы не знаем, говорит Дари. Он управляет по крайней мере одним, соглашается Рид. Как выйти на него? И чей он человек? Может, Миколу украсть и допросить? Говорю я. Ну, узнаешь все. А с Миколой что делать? Задумалась Дари. В расход и в болото. Говорю я. Не любишь ты их? Говорит Рид. Очень. И рассказываю им про этих упырей. Да, права. Их убить — это не зло, это дезинфекция. Но пока обойдемся без крайних мер. Завтра встречаешься со вторым. Говорит Дари. Понятно. Действовать буду как с первым. Но скажу про оружие. Говорю я. Утром в школе все прошло, как и вчера. Степан позвал на свидание. Я согласился. Микола ходил задумчивым. Вечером мы встретились с Степаном. Этот оказался умнее Миколы. Он всячески пытался развлечь меня. После того, как я в разговоре упомянул оружие, Степан скомкал окончание свидания и убежал. Я сумел навесить на него маячок и жучка. Отслеживаю, куда он побежал. Степан привел меня к магазину товаров со всей галактики. Сижу на лавочке в сквере и слушаю. Шеф у нас в школе новенькая. Ее отец будет заниматься продажей оружия с базы, говорит Степан. Займись ей поплотней. На тебе денег, очаруй ее и постарайся затащить в постель, говорит незнакомый мне мужчина. Миколу надо отодвинуть, мы вроде как оба на нее глаз положили, говорит Степан. Сами разберитесь. Главное девочку приручить, говорит мужчина. Глава 47. Я быстро ухожу домой. Дома докладываю обстановку. Рид, проверь магазин. Ты рисковала, говорит Дари. Достали они меня. Надо ускорять операцию. Плохое у меня предчувствие, говорю я. Владелец магазина и продавец один и тот же человек, говорит Рид. Скорее всего, их куратор и связник, говорю я. Почему не резидент, удивляется Рид. Они слишком мелкие сошки, чтобы перед ними светиться, объясняет ему Дари. Нужны еще люди, не связанные с местными, говорю я. Запрошу, говорит Рид. Далее мы занимались своими делами, я традиционно троллил хохлов. Ох и дергались они. Откуда здесь взялся русский, им было непонятно. Похоже, они стали подозревать своих. В школе парни решили выяснить, кто из них мне нравится. Я решаю понервировать их и ухожу от прямого ответа. В конце уроков они устраивают драку. Микола как более сильный побил Степана. Отгоняю его от поверженного противника и начинаю оказывать первую помощь.